Глава 6. Реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись, хлопнули дверью, убежали из класса и стали плакать в уголке. Сергей Лавров. Там же. «Вы, Николай Николаевич, присядьте, не мельтешите, мой дорогой человек, и не нервничайте на пустом месте, мой вам совет», — проговорил Александр Дмитриевич. Обращался Протопопов к министру иностранных дел и коллеге по кабинету, господину Покровскому. Протопопов взял и стиснул министра за плечо. Попытался усадить Николая Николаевича обратно, когда тот вскочил, переворачивая чашку с чаем, благо остывшим, и за малым не выливая ее на себя. «Нам достаточно лишней и ненужной суеты», — добавил Александр Дмитриевич. Николай Николаевич присаживаться, однако, не спешил. Напротив, возмущенно вытаращил глаза на нашего героя и смотрел так, как будто перед ним круглый идиот, вряд ли отдающий отчет своим словам. И как будто это не он чашку с чаем перевернул, а Протопопов. Откуда взялась такая реакция у министра иностранных дел? Все дело в том, что Александр Дмитриевич сходу сообщил цель своего визита Николаю Николаевичу. Мол, милостивый государь, тут дело такое, что надо бы с Германией вполне официально связаться. Запрос послать, неотложно причем. Почему? Да все потому, что именно так государь-император Николай распорядился, впечатленный полным провалом союзнической конференции и ее ходом. И теперь общий язык надо искать не с Антантой, своим бывшим теперь уже союзником, а с нынешним заклятым врагом, немцем. «Нет, Александр Дмитриевич, я спрашиваю вполне определенно, как это так, все понимать». «С Германией переговоры официально запрашивать. Вы вообще о чем толкуете, милостивый государь?» — расходился министр иностранных дел. «По министерскому каналу запрос отправлять, хотите сказать?» «Я так вам и сказал, нет?» — сложил руки на груди Александр Дмитриевич. «Запрашиваете у немца переговоры?» «Так-то оно так. Но вы же понимаете, что никаких официальных переговоров с Германией у нас не велось с самого начала войны». И вестись в принципе не может. Россия имеет отчетливо прописанные и взятые на себя международные обязательства и всегда отличалась тем, что выполняла их неукоснительно, как бы ни складывались обстоятельства. А вы приговор себе подписывать просите? Понимаю, Николай Николаевич, но никакой это не приговор. Раз понимаете, то скажите, Бога ради, перебил нетерпеливо Покровский Протопопова. О каких таких официальных переговорах может идти речь в принципе? «При ныне действующей союзнической декларации. Как так-то? Вы шуткуете, должно быть?» Напомним, что Лондонская декларация, подписанная сторонами еще в 1914 году, в сентябре 5 числа, определенно и неукоснительно провозглашала обязательство союзников не заключать мира в течение настоящей войны и не ставить мирных условий без предварительного соглашения с каждым из других союзников. Инициировал сию декларацию никто иной, как тогдашний министр иностранных дел господин Сазонов, ловко и по-дипломатически уверенно сумев убедить англичан и французов в надобности такого документа. Сазонов отнюдь неспроста являлся долгожителем на посту министра и имел великолепные дипломатические навыки. Заключили же ту знаменательную декларацию три великих мировых державы – Россия, Англия и Франция. В октябре того же года к Лондонской декларации присоединилась уже Япония, а годом позже, 21 ноября 1915-го, туда же присоединилась Италия. «Как им кверху, Николай Николаевич?» — пожал плечами Протопопов, слегка раздражаясь ненужной и во многом беспочвенной суете действующего министра иностранных дел. «У нас ведь ведутся контакты по дипломатической линии с господами из Германии. Ведутся. Так в чем, собственно, проблема донести до немца надобность встречи на высоком уровне? Откажутся?» «Отказать никто не откажется, но вы такие вещи удивительные говорите, Александр Дмитриевич, что хоть стой, хоть падай сразу». «Говорю. А кого мне, собственно, стесняться? Вас, что ли? Вас я, слава богу, не стесняюсь ни в коей мере. И вы, меня полагаю, не стесняетесь тоже. Да и в принципе, уважаемый министр, стесняться нам с вами совершенно некого и незачем. Отстеснялись свое, пора и честь знать». Николай Николаевич крепко задумался, смутился, как будто кивнул, изменившись в лице. Понятно, что нервничает, причем крепко, и дело отнюдь не в банальном стеснении. Просто говоря, прямо переговоры с любой из центральных держав – дело такое себе. С душком, скажем так. И во время военного положения в стране такое действие определенно может быть расценено как государственная измена. Ну или, по крайней мере, очень быстро к такой статье при желании может быть подведена. Поэтому даже если переговоры между сторонами конфликта ведутся, даже если с молчаливого согласия царизма и, между прочим, с высокой долей вовлечения в них прежнего министра внутренних дел, оригинального Протопопова в смысле, то говорить о них вот так открыто совершенно не нужно и точно не стоит. Тем более их открыто афишировать. Поэтому-то Покровский весь напрягся. Думал-то министр иностранных дел именно таким образом, как расписано выше. «Вы же знаете, Александр Дмитриевич, всю щекотливую специфику общей ситуации с немцами знаете изнутри», проговорил Николай Николаевич, сведя все свое возмущение на нет, сменив тактику. Нахрапом убедить своего коллегу по кабинету не вышло ведь. «Знаю, конечно», — согласился Протопопов. «Я ведь от того и говорю». «Так вот, сами, стало быть, понимаете, чем мы рискуем?» «Как раз потому, что всю специфику знаю. Переговоры с Германией отнюдь не вызывают у меня ваших категорических опасений», — возразил Протопопов. «Если на что-то и решаться, то именно сейчас, чтобы ни на что не оглядываться. Самое время, уверяю вас». Покровский нахмурился, оставался совершенно поникшим. Ему-то виделось, что любые переговоры с немцами на официальном уровне — это первый шаг к капитуляции России и несмываемому позору для Родины. Да и никак, похоже, Николай Николаевич не мог осознать, что государь-император взаправду выдал такое распоряжение о переговорах с врагом. Но не может ведь такого быть. Николай добра своей стране желает. «Все это совершенно и в корне противоречит вашим же собственным словам, Александр Дмитриевич, которые вы проговаривали раньше», — хмыкнул Покровский, медленно качая головой. Протопопов прекрасно понимал, откуда растут ноги у подобного толка суждения, потому что прежний министр внутренних дел, как мы помним, так или иначе принимал в неофициальных контактах с центральными державами самое прямое и деятельное участие. Впервые прежний Протопопов встретился со вражеской стороной, будучи членом думской делегации во время визита оной к Антанте. Встреча произошла по возвращению делегатов в одном из европейских городов, и после того, как домыслы об этой встрече просочились прямиком в прессу и стремительно распространились, во многом и началась травля прежнего министра внутренних дел, как ярого сторонника пораженческих настроений, предателя и якобы немецкого прихлебателя. Зато результатом той встречи стал появившийся план Протопопова по урегулированию вопроса военного столкновения с Германией. План Протопопова предполагал то, что Россия известит союзников заранее, за несколько месяцев, что не в силах продолжать войну. Предполагалось назначить срок, когда Россия прекратит боевые действия. И этот срок не должен был нисколечко зависеть от желания или нежелания союзников или противников продолжать войну. «Вы хоть и являетесь министром иностранных дел без году недели, Николай Николаевич, но вам стало быть доподлинно известно, как те, кто занимал ваше кресло ранее, поднимали вопрос сепаратного мира в той или иной форме на протяжении всей войны. Или мне кажется?» «Если вы говорите о Штюрмере и Сазонове...» «А у нас были другие министры, Николай Николаевич», — перебил Протопопов. «Поэтому оставьте трепаться. Господа Штюрмер и Сазонов не сумели довести переговоры до конца, а вы, господин Покровский, непременно это сделаете. Представляете, что вы войдете в историю как министр иностранных дел, который остановил самую кровопролитную войну?» Покровский промолчал, не хотел выставлять себя идиотом, не признающим очевидных и вроде как понятных вещей. Да и прекрасно Николай Николаевич знал, не мог не знать, что контакты действительно устанавливались с разной степенью эффективности, погруженности сторон и противоположности выдвигаемых ими требований. Просто говорить об этом всем Покровскому было жутко неловко и одновременно боязно. А так, да не на официальном уровне, в обход и вопреки декларации, у Германии с 1914 года состоялось несколько десятков встреч и консультаций по вопросу сепаратного мира, по большей части направленных на зондирование сторон конфликта, а не на конкретные шаги и их реализацию. Кстати, почему стороны по итогу не договорились? И это при множестве предполагаемых попыток с двух сторон. Отдельный вопрос. Да это и не столь важно теперь, что было раньше. Куда важнее, что будет теперь, когда за дело взялся Протопопов. Однако Александр Дмитриевич вполне отдавал себе отчет о причинах, по которым царизму прежде было выгодно договариваться с Германией, ну или зондировать для этого благоприятную почву, чтобы договориться в самый лучший момент. И причины интереса так или иначе было необходимо учитывать. Во-первых, противостояние России и Англии по своему накалу ничем не отличалось от противостояния России и Германии, с той лишь разницей, что Англия для Российской империи не представляла схожей с немцами экономической ценности и выгоды от партнерства. Само противостояние держав в определенной степени замылилось и притерлось вспыхнувшей войной, в которой слабла не только Германия, но и Россия, что шло на руку англичанам. Еще бы, ослабить двух своих врагов, столкнув лбами. Поэтому, договорившись с немцами на сепаратный мир, Российская империя получала обратно экономически выгодного партнера и отсекала нездоровую и по большей части искусственную зависимость русского самодержавия от Англии. Припоминал Александр Дмитриевич и то, что мир, заключенный без ведома и согласия других сторон конфликта, изначально инициировался самой Германией куда как активнее, чем Россией. Немцам также был интересен и выгоден сепаратный мир, как и нашей стране, и они соблазняли Россию, донося до сведения русских по разным источникам о возможности, теоретической, конечно же, уступок по проливам и Константинополю. Правда, тут Александру Дмитриевичу следовало отчетливо понимать, по факту, Кайзеровская империя не готова была отказаться от уже оккупированных земель на Востоке, ни при каких обстоятельствах. Российская империя, в свою очередь, не готова была их отдать, что, собственно, и ставило крест на реальности русско-германского соглашения. Именно это было основным камнем преткновения. Что изменилось теперь? Из чего вдруг стоило рассчитывать на иной исход и смену определенных позиций переговорщиков? Тут стоит учитывать, что условные русские цари, немецкий канцлер – не могли просто так сесть за стол переговоров и договориться, глядя друг другу в глаза. Вот хренушки. Одного высокого политического желания, если и было достаточно, то только формально. На деле же такой ход мог привести только к опаснейшим последствиям из разряда неконтролируемых, когда против правителя выступит часть элит. Потому как существовали разные течения как в Российской империи, так и в Германии, которые как способствовали миру, так и отдаляли его. Получались лебедь, рак и щука. Каждый тянул одеяло в свою сторону, на себя, а толка в таких перетягиваниях было ноль. Александр Дмитриевич предполагал, что дерьма в немецкой политике будет ничуть не меньше, чем в русской, и примерно идентичные российским политические реалии имелись в Берлине. «Понятно, милостивый государь», — наконец-то нашелся Николай Николаевич. «Но я считаю такое решение излишне поспешным, ввиду того, что текущие переговоры с немцами показывают достаточно устойчивую положительную динамику при использовании имеющихся у нас инструментов и рычагов». «Что вам понятно-то? Переговоры организуйте в кратчайший срок, как велено. Время у нас поджимает». Протопопов поймал себя на том, что раздражается твердолобости Покровского, но не мудрено. Пока в российском МИД используют имеющиеся инструменты, на фронте исправно гибнет народ. С обеих сторон. Пачками, прости господи, что скажешь. По данным из докладов военного министерства, представленных царю, общие потери России к концу прошлого года составили почти 6 миллионов человек. Еще раз, 6 миллионов ни в чем не повинных людей. Причем половина потерь из названных пришлась именно на прошлый 1916 год. На минуточку, на фронте сгинуло 2769 тысяч человек, если приводить официальную цифру, которую Александр Дмитриевич хорошо запомнил. Надо ли говорить, что даже эти сумасшедшие цифры были существенно занижены по отношению к реальным значениям, которых никто не знал? «Напоминаю на всякий случай, Николай Николаевич, что у нас острая нехватка пополнений для армии. И некоторое время назад, милостивый государь, мы с вами закрыли союзническую конференцию и послали в задницу Антанту. Причем сделали это совершенно справедливо. Государь прямо высказал свое отношение к союзникам, и вы, как и я, слышали все это своими собственными ушами». «Слышал», — тяжело вздохнул Николай Николаевич. «Все я слышал». «У вас есть ограниченное время, потому как через несколько часов мы уже должны сидеть за столом переговоров и обсуждать мир». Протопопов ничуть не приукрашивал, говоря, что мобилизационный резерв Российской империи фактически исчерпал себя. На январь 1917 года к штыку можно было призвать лишь один призыв в числе порядка 1,5 миллиона человек. Дальше хоть трава не расти, мужского боеспособного населения у России, считай, не останется. Увы, в реалиях Первой мировой с ее колоссальными потерями даже такой внушительной цифры было совсем недостаточно для полного укомплектования батальонов в запасе. Германская же империя, которая имела в 2,5 раза меньшее население, чем Российская империя, но мобилизовавшая примерно сопоставимое число солдат, все еще имела достаточно внушительный запас людского ресурса и, соответственно, солдат, способных отправиться на фронт. А все от того, что схожей с Россией экономической жопы в Германии не наблюдалось в принципе. Германия держалась уверенно и еще могла спокойно обеспечить себя зерном без явных проседаний, а значит, народ там жил довольно сыто, и мирняк не умирал, как мухи. Финансовый кризис виделся для немцев чем-то отдаленным и туманным, а внутренние займы стабилизировали обстановку. И, кстати, помогали держаться на плаву немецким союзникам. Комитет по ограничению снабжения неприятеля отмечал, что продовольственное положение немца не мешает ему воевать в новом году. Немаловажную роль здесь сыграли и продовольственные ресурсы оккупированной Румынии. Глава комитета Струве отдельно подчеркивал, что совершенно не приходится рассчитывать в предвидимом будущем на острый кризис в Германии живой силы, как трудовой, так и воинской. А ожидаемое истощение противника – процесс весьма затяжной, могущий растянуться на весьма продолжительный срок. Чего нельзя было сказать о России, чья экономика отправилась в пешее увлекательное путешествие по местам не столь отдаленным и, по сути, оказалась на грани краха и катастрофы. Возвращаясь к вопросу, что изменилось теперь и почему именно сейчас переговоры имели больший шанс на успех, чем прежде, следовало сказать следующее. Когда 21 ноября 1916 года пал Бухарест и совсем не вовремя случилось наступление союзников в Салониках, ситуация вновь оказалась за Германией, которая тотчас выдвинула впервые официальное мирное предложение – переговоры без предварительных условий. Но опять же, условия внутри Германии видели по-разному. В России же прихлебатели Англии и Франции теперь пропустили чувствительный удар и потеряли полный контроль над ситуацией, но единственным ЛПР в России теперь остался царь Николай. Поэтому договориться было уже полдела. Николай же еще до появления нового Протопопова, опасаясь возможного переворота со стороны буржуазии, все больше и последовательно смягчал позицию возможного сепаратного мира с врагом. «И что мы будем им предлагать?» — уточнил Покровский, таки получивший понимание, что переговоры действительно необходимы. «Вы же понимаете, Александр Дмитриевич, что в свете последних событий Германия может ужесточить без того непомерные требования к России?» Протопопов кивнул. «Не исключаю отнюдь. На то мы и переговоры будем вести». «Факт есть факт. Россия к четвертому году войны загнала себя в то незавидное положение, когда из стороны А русские стали стороной Б, и теперь не Петроград диктовал оппоненту условия заключения сепаратного мира, а Берлин». И в таких условиях было совершенно неудивительно. Крайнее предложение из России в Германии отвергли. Так-то в Петрограде запрашивали нейтрализацию проливов, превращение турецкой Армении в государство-буфер, совместный протекторат над Польшей, территориальные приращения для Болгарии и объединение Сербии и Черногории под главенством Черногорской династии. Немецкие генералы не желали идти на уступки. А как все начиналось, если припомнить? Так что по неофициальным источникам, а через 100-500 рук, посредников и заинтересованных лиц, немцы лихорадочно старались выключить Россию из войны. Однако если в первый заход в октябре 1914 года от влиятельных кругов в России звучало предложение замириться, раздербанив Австро-Венгрию, России, Галиция, Сербии, Босния и Герцеговина, Германии, Зальцбург и Тироль, то далее риторика последовательно менялась из месяца в месяц и все более ужесточалась. Так, в 1915 году немцы обещали решение для России вопроса о проливах. Дарданеллы отойдут Николаю, а Египет – Турции. Уже не упоминая уступки по ранее названным пунктам. А в 1916 году, когда Германия наглухо обосралась после Вердена и прорыва Брусилова, через министра иностранных дел Швеции Валенберга немцы снова щупали почву для заключения сепаратного договора в кратчайшие сроки. Но опять-таки, на прежних условиях, исключающих какие-либо уступки территорий, и это несмотря на ухудшающееся положение. Теперь вот последовало новое предложение, когда от России отвернулась удача. По факту же стороны в течение всего этого времени играли в дипломатический пинг-понг, проверяя друг дружку на прочность и договороспособность, а главное на уступчивость. И выжидали наиболее благоприятного времени для заключения сепаратного мира на своих условиях. «Германия хочет мира и последовательно придерживается позиции неуступчивости в территориальном вопросе, независимо от положения на фронте», — сказал Протопопов. «Именно, Александр Дмитриевич. Ни при каких обстоятельствах они не отдадут нам Польшу и проливы. Удавятся скорее», — сказал в ответ Покровский. «Вы вот сами это озвучиваете, по сути, Александр Дмитриевич. Мы что, теперь от своих требований откажемся? Что народ на это скажет?» «Разберемся», — Тут, Николай Николаевич, смотря с кем переговоры будем проводить и на каком языке. На тот момент в Германии были две группы активистов. Противников Англии с одной стороны и противников России с другой. Так чиновники Министерства иностранных дел России считали своими союзниками наиболее реакционные элементы буржуазии, такие как промышленник Штреземан, лидер консерваторов Вестарп, бывший канцлер Бюлов, адмирал Тирпиц. Эти были готовы к соглашению с Россией, но без территориальных уступок. Другая группа либеральной буржуазии, социал-шовинистов и сам Бетман Гольвик вовсе виделись сторонниками России из консерваторов и аграриев и хотели аннексировать Польшу, Литву и Курляндию. Условия им виделись следующие – освобождение порабощенных государств, которые после обретения самостоятельности должны оказаться в зависимости от Германии. Вот с этим контингентом и предстояло договариваться и лавировать между их интересами. Протопопов положил перед Покровским чистый лист. «Записывайте, Николай Николаевич, телеграмму». Покровский взял лист, начал писать. «Не найдет ли возможность...»